«Подумать только!» — горько сказал Заботин. «Крупнейший промышленный район. Вокруг заводы, фабрики, предприятия. Новая жизнь. А посередине такая дыра». В это время в нескольких шагах от них, словно из земли, вынырнула из-под речного обрыва странная фигура в накинутом на плечи рогожном мешке. На голове у фигуры был низко надвинутый на глаза войлочный колпак. «Кто такие?» — мрачно спросила фигура. Это был Фома Крысин. Вот где скрывался легендарный Фома после возвращения из Польши. Пока милиция искала его в Измайлове и Сокольниках, он благополучно отсиживался среди отбросов и нечистот Преображенской свалки, куда сыщики, очевидно, просто обрезговали и заглядывать. Но это были последние дни Фомы на свободе. Через 2 месяца он повторил нападение на магазин Фурымса, и оно стало последним делом в его затяжной эпопее. Костя шагнул вперед и на всякий случай загородил собой Заботина. Уж очень неприветливый вид был у вылезшего из-под обрыва рогожного куля. «Это что за галифе?» — повторил свой вопрос Фома. «Из легавых, что ли, милицейские?» «Да никакие мы не милицейские!» — поспешил успокоить Крысина Костя. «Заводские мы!» «А чего сюда забрели?» усмехнулся Фома. «Заводским тут делать нечего. Здесь царева дача. Здесь только золотая рота живет. Смотрим, с какого конца вашу цареву дачу лучше запалить». Вышел вперед Алексей Иванович. «Запалить и сжечь, а остатки в воду спихнуть, чтобы река унесла». «Запалить!» — ухмыльнулся Фома. «А где шпана будет жить? Шпану обижать нельзя!» «А для нее мы другую дачу найдем», — пообещал Заботин. «Эх, начальник!» — засмеялся Фома. «Не то шьешь! Смотри, как бы тебя самого в реку не спихнули!» И поплывешь ногами вперед прямо в Яузу. «Ладно, пошли», — взял Костя за руку парторга. «Запалить, сжечь, до этого еще далеко». Костя хорошо знал нравы обитателей свалки и поэтому торопился быстрее уйти с ее территории. «Во-во!» шевельнул рогожным кулем на плечах Крысин. «Правильно говоришь, парень, рвите когти отсюда, да поскорее!» На следующий день Заботин позвонил в милицию и попросил прочесать свалку, на которой, по его мнению, обитало слишком много нежелательных элементов. Милиция, получив сигнал, свалку прочесала. В руки ее попало 2 беспаспортных бродяг, но Фомы Крысина среди них, естественно, не было. К моменту облавы его и след простыл. Фома, почуяв опасность, ночью вышел со свалки и растаял в темноте. Через месяц Алексей Иванович Заботин привел на Преображенскую свалку первый заводской субботник. Шли веселой, шумной, пестрой колонной от самого электрозавода с песнями, флагами, оркестром, совсем как на первомайскую или на октябрьскую демонстрацию. Свалку решено было прикончить в несколько этапов. Сначала жечь бумаги, потом деревянное, потом вообще все, что горит. Десятки костров вспыхнули на берегу Хапиловки. Огонь весело пожирал остатки отбросы НЭПа, разрухи, военного коммунизма и обеих войн, гражданской и Первой мировой. Дым поднимался до неба. Казалось, что в пламени рабочих костров навсегда исчезает все то, что так долго и цепко сопротивлялось новой жизни, мешало молодому времени энергично и быстро двигаться вперед. На третью ночь после первого субботника Фома Крысин, обложенный оперативниками в Измайловском лесу, появился на свалке. Он долго не мог найти свою старую нору в обрыве над речным берегом. Все изменилось на свалке. Вокруг лежали горы пепла и сажи. Горячие головешки то и дело выскакивали из-под ног, обжигая ступни. От дыма слезились глаза. Все тлело вокруг, догорало. Прощально мерцали угольки некогда так хорошо знакомых Фоме нагромождений старой мебели, из которых всегда можно было вытащить какой-нибудь купеческий или княжеский диван и отдохнуть на нем от непрерывного убегания от милиции. Зажженные на субботнике костры были уже потушены, но часть пламени, как это всегда бывает в местах скопления плотно спрессованных временем старых вещей, ушла в глубины свалки, и там, перебегая неудержимыми искрами с места на место, все дальше и дальше продолжала жить, все время расширяясь, двигаясь во все стороны, охватывая языками невидимого огня все новые и новые участки. Свалка сгорала изнутри. Захваченная многолетними процессами гниения, она давно уже наполовину сгорела биологически, разложилась, распалась, расползлась на составные химические части, на тлен и прах. И теперь огонь завершал работу, уже законченную временем, унося в воздух то, что когда-то было материальным выражением вчерашнего мира. Предметы, вещи, плоды, одежду, изделия рук человеческих, некогда живые существа. Свалка дымилась, тлела, мерцала в ночи малиновыми очагами подземного пожара. Это был гигантский образ полного и окончательного исчезновения отслуживших свою службу ненужностей, образ смены одной реальности другой, образ химического обновления действительности. Фома задыхался в дыму. Смердящая теплота, окружавшая его со всех сторон, была страшнее холода. Она засасывала в себя, расплавляла в себе, хотела уравнять все вокруг до необратимого и однообразного процесса всеобщего тления. Фома долго ползал по засыпанному пеплом, заваленному сажей, загроможденному головешками речному обрыву. Но захоронки своей так и не нашел. Ее погребли под собой остатки костров, зажженных на берегах Хапиловки рабочими электрозавода во время своего первого субботника по ликвидации Преображенской свалки –